А вот Никола Питерский удивил, он весь бал протанцевал с юной Танюшей, внучкой Кощеева. Оказалось, что девочка, его просватанная невеста, хотя до свадьбы еще лет 8, как минимум. Этот факт меня еще больше убедил в том, что Никола, личный ученик бессмертного, такие маги, как директор колдовстворца, Абызакова свою близкую родню не отдают. В принципе и верно, такой потенциал, как у Николы, Кощеев с помощью фамильных секретов мог огранить до бриллиантового сияния. А что касается 8-летней разницы между женихом и невестой, Никола несчастным не выглядел, девочка, тоже, а 8 лет разницы. Это сейчас заметно, а потом, чем дальше, тем больше, разница будет стираться. К тому же, скорее всего Никола, обретенный, после свадьбы войдет в род Кощеевых бессмертновых, а это очень, очень серьезно. Так что чемпион колдовстворца со своей юной невестой тоже смотрелся мило. На балу присутствовали все директора школ, кроме мадам Делакур. К тому времени слухи о ее странной болезни уже разошлись повсеместно, хотя диагноз никому известен не был, и мадам поправляла здоровье в одной из престижнейших магических клиник Европы, в Швейцарии. Сев, которого туда вызывали для консультации, только руками развел и наговорил кучу туманных словес о случайной узконаправленной мутации, которая в редких случаях проявляется у данного вида разумных существ. За то, что в крови мадам обнаружат остатки зелья, Северус не беспокоился, самая придирчивая магическая экспертиза ничего вредного там не обнаружит, а эффект, который запускал изменения, самим Северусом был открыт случайно еще в юные годы, пока никем из зельеваров мира не был описан. Так что часть швейцарских целителей согласилась с Севом, а вторая часть, более подкованная в достижениях магловской медицины, списывала эти изменения на атипичную аллергическую реакцию неизвестной этиологии. На самом деле, очень удобный диагноз, которым можно оправдать все, что угодно. Так что мадам пробовали лечить магловскими антигистаминными препаратами, отчего эффект ослабел, но окончательно не прекратился. А уж если мадам выберется на третий этап, то новая порция кофе ей гарантирована. Нет, пожалуй, стоит приказать домовикам зелье больше не подливать, а то внезапное ухудшение здоровья Вейлы точно свяжут с Хогвартсом, а нам этого не надо. Придется что-то другое придумывать, а то кон не расстроится. Кстати, во время бала у меня произошла одна крайне интересная встреча. Натанцевавшись вдоволь, я шепнул Конни, что хочу навестить домовиков Хогвартса. Оставил его в компании брата и двух его невест и потихоньку стал перемещаться к выходу из зала. Когда дверь за мной закрылась, я поздравил себя с тем, что удачно ускользнул незамеченным, но, как выяснилось, рановато. Стоило мне сделать несколько шагов в сторону подземелья Хаффлпаффа, где и располагался вход на кухню, как за моей спиной раздалось: «Мистер Поттер». Я оглянулся. В нескольких шагах от меня стоял крайне симпатичный молодой человек в красном парадном мундире Дурмстранга и высоких блестящих сапогах. Так-так-так, золотистые, чуть вьющиеся на висках волосы, яркие синие глаза, гладкая, немного загорелая кожа. Вот где они в Дурмстранге умудряются зимой загорать, в солярии, что ли? Бред, откуда в Дурмстранге с его спартанскими нравами солярий? В общем, красавец писаный. Ага, неужели, мистер Поттер? Повторил юноша. Прошу вас, не уходите, мне необходимо поговорить с вами. Лорд Поттер, с вашего позволения, отозвался я. Поговорить? Но о чем? Мы даже не представлены. Прошу прощения, смутился парень. Княжич Евгений Оболенский, студент Дурмстранга. Очень приятно, кивнул я, мысленно перебирая варианты. Неужели это тот парень, из-за которого Мицар впал в затяжную депрессию? Что ему сейчас надо? Точнее, что ему надо от меня? Но все-таки, о чем вы хотели поговорить? Мягко подтолкнул я, видя, что Оболенский никак не может начать разговор. И тот наконец-то собрался с мыслями и заговорил. Видите ли, я совершенно случайно узнал, что вы являетесь родственником одного моего хорошего знакомого. Мы с ним вместе учимся, и, слегка поднял одну бровь я, подражая Севу. Настоящего Сева бедняга Оболенский и в глаза не видел, а то мог бы и высмеять меня за жалкую пародию. Но его душевно проняло, и он, бледнее, краснее и заикаясь, стал объяснять, что давно хотел подружиться с Мицаром, но тот все время держался достаточно неприступно, а сейчас он куда-то внезапно пропал. Наставники говорят о болезни, но что за болезнь, не говорят, а он волнуется. В общем, я случайно узнал, что он был приглашен в гости, сюда, в Британию, вместе с родителями, а потом оказался в Поттер-Мэннере, и что он сейчас там. Но ведь у вас уже есть жених, лорд Поттер, а я, в общем, я готов, к чему, слегка удивился я, сразиться с вами за честь мистера Лестринджа. Прозвучало немного пафосно, но парень явно был искренен, явно полагая, что бедный мистер находится сейчас в лапах матерого соблазнителя, попирающего его честь. Да, вот и думай после этого о хорошей репутации. С чего бы у парня такие мысли? Я прислонился к стеночке и заржал. На звук моего хохота невесть откуда появился Пивс и выдал. Поттер занят одной физкультурой. Чрезвычайно следит за фигурой. Накачал средний вес. Бицепс, трицепс и пресс. И долги собирает натурой. Что? Возопил князь, явно понятия не имевший о пакостном нраве Пивза. Какие долги? Какой натурой? Пивс, будь. Ты какого лысого драктла вылез со своей поэзией? Возмутился я. Ну все, лопнуло мое терпение. Шеф, тут же пришел в себя пакостник. Я, это, вы просто про книгу говорили. Вот я и решил продемонстрировать, так сказать. Я ничего плохого в виду не имел. Сгинь с глаз моих немедленно. Рыкнул я, и Пивс исчез, моментально и беззвучно. Понял гад, что напортачил. Ох, я еще с ним разберусь, ох, разберусь. Мистер Оболенский... Быстро сказал я, прошу прощения за это небольшое недоразумение, но тут у красавчика в мозгах что-то щелкнуло, случайно пропетая Пивзом словечко про долги попало в строку, и выводы он сделал насквозь неправильные, а учитывая то, что британских магов на континенте частенько считают погрязшими в средневековье, то понятно, какими были эти выводы. Из просто совратителя юных блэков я в мгновение ока стал безжалостным рабовладельцем. Так вот почему бедный мицар ходил такой подавленный. Взревел юный рыцарь и кинулся в атаку чисто по-магловски, с намерением набить мне морду. И набил бы, разреши я ему приблизиться ко мне на достаточное расстояние, с последующим смертельным исходом. Но такое в мои намерения точно не входило, мицар бы точно не простил, а расстраивать его я не хотел. Поэтому я просто приложил пацана легким ступифаем, спеленал инкарцера и ласково спросил, с каких это пор отпрыски старинных русских княжеских родов ведут себя, как пьяные портовые грузчики. Ответом мне была тирада в духе этих самых грузчиков, неплохо, но ничего нового, и я посоветовал юному буяну брать уроки у Долохова, а то ни огонька, ни блеска. Парень как-то затих, а потом грустно и довольно логично спросил, а что вы со мной сделаете? А ты как думаешь? Ехидно спросил я, в Поттер-Мэннер уволоку. Я, может, там гарем собираю. Третьим будешь, Гарри, солнце мое, мне послышалось, или ты сказал гарем, раздался за моей спиной ласковый голосок Конни. Ох, мамочка моя Лили, папа Джеймс, что-то мне подсказывает, что мы скоро встретимся. Третий этап турнира предполагал владение стихиями, поэтому на сей раз трибуны квиддичного стадиона и полог над ним, защищавший зрителей от шотландской непогоды и холода, были зачарованы с особой тщательностью. Третий этап проходил через два дня после бала, как раз накануне Магловского Рождества, и мы с Конни покинули Мэннер, оставив там наполовину украшенную елку. Уф, я все еще жив, местами даже здоров, и это только благодаря голубиной кротости моего любимого, который, прежде чем разбрасываться авадами, все-таки спросил, что значит странная мизансцена в коридоре. И да, я сумел объяснить суть ситуации на диво быстро, поскольку не был до конца уверен в собственной водоустойчивости. Надо отдать должное Конни, он быстренько вник в ситуацию, попросил развязать страдальца, и одним гостем в Поттер-Мэннере стало больше. А то, что мне пришлось отдуваться перед разъяренным Каркаровым, это уже так, мелочи жизни. В общем, мне удалось выхлопотать для студента Оболенского недельное освобождение от занятий, подключить Вальпургу со старым Сигнусом для разговора с родителями Женьки, надо же было им объяснить это внезапное приглашение в гости, и теперь эта парочка уже третий день общалась друг с другом и попутно наслаждалась гостеприимством Поттер-Мэннера. Кстати, Суриш частенько мелькал в этой парочке третьим, и я уж не знал, что и думать. Если это просто внезапно возникшая чистая мужская дружба, замечательно, а если Полунок почувствовал в Мицере и Женьке своих партнеров, представляю радость князя и княгини Оболенских, отпустили, называется... Сыночка в Дурмстранг, а он срочно решил влюбиться и семью создать. Ага-ага, с потомком древнейшей и благороднейшей британской семьи магов, это еще куда ни шло, и довеском в качестве полунога. Вот радость-то. Впрочем, может, я зря себя накручиваю, и это действительно будет радость. Женька, к счастью для сложившейся ситуации, не наследник рода, а третий сын, поэтому свободы в выборе супруги, супруга, у него куда больше. А Суриш у нас жених завидный, вот и пусть завидуют. Кстати, при более близком знакомстве юный княжич Оболенский мне понравился, а вел он себя по-дурацки потому, что всерьез беспокоился за Мицера. А вот когда он понял, в чем суть дела, очень долго передо мной извинялся. Простил я ему эту дурацкую выходку, куда ж я денусь, я ж герой добра и света. Икон не был искренне рад за то, что у Мицера жизнь налаживается, но мстить мне не забывал. По паре раз за ночь, вот и сейчас сидеть неудобно, но я не в обиде, тем более, что сейчас мне все сильнее кажется, что вся эта история с Мицером была своеобразной передышкой и вот-вот начнется самое главное. Так что, пока неизменный Людобыгмен под звуки наколдованных фанфар объявлял о начале третьего этапа кубка, чувства меня обуревали, разнообразные. Примечание к части. Вот такие вот Драко и Гермиона. Http. Albums, Галлеры, 143556-9743-M51049206. М750 на 740, У9 АЦ8, и вот такие Драко и Луна, ХТТП, И511 Я208, С8/8B99F594FB4, увы, втроем я их не нашла. Следующая глава в субботу. Автор задолбан Реалом и очень хочет кофе. Глава 29, в которой герой восхищается чужими умениями. Так что, пока неизменный Людобыгмин под звуки наколдованных фанфар объявлял о начале третьего этапа кубка, чувства меня обуревали, разнообразные. Как я уже упоминал раньше, третий этап кубка огня предполагал демонстрацию владения стихиями. На сей раз предполагалось нечто вроде поединков между чемпионами. Сначала они выступали, вытянув себе противника по жребию, а потом победители обеих пар состязались между собой. Все было достаточно открытым. Даже жребий чемпионы тянули, стоя на уже знакомом помосте. Собственно говоря, вытягивал себе противника только один, оставшаяся пара должна была состязаться между собой. Парни, посовещавшись, предложили сделать выбор одной из девушек, и Луна уступила Мари Виктуар, как гостья. Вейла, как всегда очаровательная, в красивом платье, со сложной прической, вышла на середину помоста и вытащила из золотой чаши небольшой перламутровый шарик с выгравированным на нем именем противника, точнее, противницы. «Луна Лавгуд», — звонко произнесла Мари Виктуар. «Ага, значит, у нас будут женские и мужской поединки и смешанный финал. Интересно. Кстати, из двух оставшихся чемпионов Никола ничуть не опечалился, а вот Юлий явно рассчитывал на другой расклад. Ага, если бы Мари Виктуар вытащила его имя, у парня был бы шанс укатать Вейлу и сразиться в финальной паре. А вот с Николой у него шансов, боюсь, что нет. Парень очень силен, к тому же, его стихия наверняка огонь. А вот Юлий, скорее всего, вода или земля. И то и другое огонь тушит, но, только до определенного предела. Разбушевавшийся огонь сметает все на своем пути. Вейла тоже не выглядела особо довольной. С ней все ясно, она – воздух. Если победит Луну, то Николе придется попотеть, но воздух не тушит огонь, он его питает, поэтому шансов у Вейлы мало. С Луной тоже все непросто. По моим прикидкам она либо вода, либо воздух. Если ее стихия та же, что и у Вейлы, может победить крылатую сырой силой, но может и не победить. Если стихии состязающихся родственны, тут ничего нельзя сказать. А вот если вода, тогда будет грустно и Мари Виктуар, и Николе. В общем, исход третьего этапа предсказать было нельзя, что только делало его более зрелищным. Сразу после того, как определились участники первых двух поединков, они прошли в шатер. Туда же отправились несколько целителей. Дело в том, что когда чемпионы скрылись в шатре, на поле вышли судьи. Макгонагалл, Каркаров, Кащеев, Нефилоянникас из лицея Трисмегист, неизменные и явно получающие истинное удовольствие от турнира Тегумквая из Нгарамбату, и еще одна незнакомая мне сурового вида дама в одеянии, да более напоминавшим магловский камуфляж с нашивками на рукавах и тяжелых берцах. «Это кто?» – удивился я, коснувшись руки Конни. «София Долгова из Колдовстворца», – отозвался Конни. «Родственница опекунши Нева, маг воздуха, ушла в отставку из русской боевой дружины год назад. Должен был присутствовать мэтр Ринье, но у него образовались неотложные дела, и русские предоставили замену. Кстати, смотри, а дела курица-то по-прежнему в вуале, и арену зачаровывать со всеми не вышло. Я вообще удивлен, что она сегодня появилась, безмятежно ответил я. Вопрос престижа, пожал плечами Конни. Ничего, надеюсь, кофе ей понравился. Ты что, опять? Мысленно возмутился я, не желая привлекать внимание окружающих к диалогу. Я же запретил домовикам давать ей кофе с добавками. Никаких добавок, тут же отозвался Конни. Я послал Тоффи за кофе в Макдловский супермаркет и велел купить самый дешевый. Она и купила. Глоба называется, банка такая железная, а внутри порошок. Сеф его понюхал и заявил, что он лучше яду сварит. Нехорошо, чтобы живая тварь так мучилась. Я вздохнул. В прошлой жизни в преснопамятные 90-е яркие баночки пили и глоба казались символом достатка. Только позже, распробовав хороший кофе, я понял, что коричневая труха ничего общего с нормальным кофе не имеет. Создавалось впечатление, что хитрые производители, скорее всего, подметали пол в цехе по производству кофе, добавляли к собранным отходам молотый цикорий, растирали все в пыль и продавали наивным русским бабушкам. Так что с характеристикой Севы я был согласен на все 100. И ты попросил домовиков сварить делакуру эту отраву? Поразился я. Лучше бы и впрямь у Севы яду попросил. Неа. Смущенно вздохнул Конни. Выкинул. Пожалел. Что-то я на нее больше не злюсь. Так что ей обычный кофе сварили. Нормальный. Вот я и подумал, что ей понравится. Чудо ты мое. Вздохнул я и обнял Конни. И мы оба наконец-то обратили внимание на арену, где продолжалась подготовка к поединкам. Итак, все судьи установили над ареной защитный купол, мало ли что смогут отчудить юные дарования, зрители пострадать не должны. Сами судьи и шатер с чемпионами, в котором находились и целители, тоже остались внутри купола. Логично, в общем-то. Как я понял, до окончания этапа защитный купол снять не удастся, поэтому лучше подстраховаться, и если чемпионы будут нуждаться в медицинской помощи, оказать ее сразу же. А судьи остались под куполом для того же, если у кого-то из чемпионов стихия выйдет из-под контроля, необходимо усмирить ее как можно быстрее. Так что купол накрыл часть первого ряда, аккурат с судейскими местами. После того, как процедура установки защиты была закончена, судьи вновь заняли свои места, и Людобыгмин объявил на все поле. Поединок первый. Никола Питерский, Колдовстворец, Юлий Тышкевич, Дурмстранг. Ага, значит, пацаны решили идти первыми. Что ж, поглядим. Противники появились из шатра. Оба успели переодеться, и сейчас Никола облачился в камуфляж и берцы, а Юлий – в темно-серый комбинезон и короткие удобные сапожки. Оба сжимали в руках посохи. Ага, все будет очень серьезно. По команде Люда парни разошлись в разные стороны помоста и замерли. Наколдованные фанфары издали короткую резкую трель. Поединок начался. Первым начал Юлий. Он стукнул посохом о помост, и перед ним начала расти кучка глины. Мгновение, еще мгновение, и перед парнем встал трехметровый голем с огромными руками, похожими на клешни, и маленькой головой. Ага, значит, стихия Юлия, точно земля. Обычно эти глиняные твари неуклюжи и медлительны, но Юлий, если и казался слабее Николы, то своей стихией владел безупречно. Голем метнулся к Николе. Его руки-клешни были готовы схватить русского, но тот оказался ловче и увернулся, сделав изящное движение посохом, на кончике которого возникла огненная стрела. Еще одно движение голема, еще одно обманное движение Николы, и стрела сорвалась с кончика посоха, вонзившись глиняной туши в то место, где у обычного человека находится грудь. Огненная стрела прошила голема насквозь, оставив в нем дыру с оплавленными, клянусь, глина оплавилась, хотя... По идее, этого вообще быть не может. Краями и безопасно развеялась, не навредив Юлию. Что же касается голема, то он замер, а потом рассыпался прахом, вновь обратившись в кучку сухой земли. Юлий сделал несколько лихорадочных движений посохом, но Никола в этот раз не стал дожидаться результатов колдовства соперника. Из его посоха ударила тонкая струя пламени, которая на сей раз была не раскаленно белым, а синеватым, словно огоньки газовой горелки. Струя стремительно свелась в петлю, петля, словно лассо, затянулась на руке Юлия, сжимавшей посох. Зрители в зале непроизвольно вскрикнули, ожидая, что Дурмстранговец окажется охвачен зловещим синеватым пламенем, в котором и сгорит, как спичка. Но Никола явно не желал убивать или калечить противника. Петля из пламени не обжигала, она лишь затянулась на руке Юлия. Одно точное движение Николы, и посох Юлия был вырван из его рук и покатился по арене. Дурмстронговец метнулся за своим оружием. За это мгновение Никола успел создать трех огненных котов, которые с разных сторон атаковали Юлия. Однако Дурмстронговец успел схватить посох, и в атакующих его огненных котов ударила туча мелкой пыли, гася их яркое огнистое сияние. Два кота растаяли в воздухе, но третий сумел в прыжке свалить Юлия на землю. Никола вновь метнул петлю из пламени, спеленавшую Дурмстронговца с головы до ног. Одним движением посоха призвал к себе на плечо огненного кота, который уменьшился до размеров котенка, и победно вскинул обе руки. Чистая победа. МакГонагалл взмахнула палочкой, подтверждая, что поединок закончен, и Никола мгновенно убрал путы, связывающие Юлия, и протянул ему руку, помогая подняться на ноги. Юлий принял помощь и, встав, слегка склонил голову, приложив руку к сердцу, признавая справедливую победу противника. Победитель в первом поединке, Никола Питерский, колдовстворец. Раздался голос Быгмана, и трибуна, на которой сидели соученики Николы, взорвалась восторженными воплями и аплодисментами. Спустя мгновение к ним присоединились все. Так, под аплодисменты, рука об руку, Никола и Юлий удалились в шатер. А еще спустя мгновение Люда Быгмин объявил второй поединок. Мари Виктуар Демин, Шермбатон, Луна Лавгуд, Хагвартс, Конни, которого предыдущий поединок только раззадорил, в азарте вцепился в мое запястье и прошептал: «Пусть Луна покажет ей, пусть». Я согласно кивнул, и мы оба замерли, неотрывно глядя на арену. Луна и Мари Виктуар тоже появились из шатра одновременно, и выглядели они очень по-разному, хотя обе предпочли комбинезоны, похожие на комбинезон Юлия. Правда, Мари Виктуар в винно-красном комбизе с серебристыми вставками смотрелась как ходячий соблазн, ибо он сидел на ней, как вторая кожа, и совершенно не оставлял места воображению. Большая часть зрителей дружно сглотнула. Похоже, Шермбатонка решила использовать свое очарование, чуть-чуть, на грани, так, чтобы не вызвать нареканий судей. «И как она тебе?» – раздался в голове голос Конни. «Чисто эстетически, вполне приятно», – отозвался я, «хотя грудь, на мой взгляд, великовата. Вот сейчас как тресну, грудь ему великовата. Эстет, блин, я не понял, ты что, за Вейлу обиделся, или ревнуешь?» «Не ревную», – отрезал Конни, «но перья ей повыщипываю, если возможность представится». «Ладно, чудо мое, давай смотреть, а то сглазишь француженку, разомучается дипломатический конфликт улаживать». «Давай», — вздохнул Конни и пристроил голову мне на плечо. Луна, в отличие от Мари Виктуар, предпочла радикальный черный цвет, больше всего ее одеяние напоминало одежду ниндзя, даже волосы были убраны под глухую шапочку, оставлявшую открытыми лишь глаза. Обе противницы заняли свои места, сжимая в руках палочки. Зрители на мгновение замерли, ожидая начала, и тут перед Мари Виктуар возник небольшой смерчик, моментально выросший выше человеческого роста. Воронка рванулась вперед, бешено крутясь, и пытаясь накрыть раструбом Луну. Воздух, как я и предполагал, и неплохой потенциал. Впрочем, Вейлы в этом традиционно сильны. Луна отскочила назад, выстрелив из палочки похожим смерчем, только водяным. Ага, а стихия Луны – вода, а значит, Мари Виктуар попала. Вода, не самая сильная из четырех стихий, но она универсальна, так что теперь все зависит от личной силы противниц, а Луна точно сильнее Вейлы, остается только расслабиться и получить удовольствие, наблюдая за тем, как Луна раскатает соперницу в тонкий блин. А вот с Николой попотеть придется, пацан силен невероятно, но не будем забегать вперед. Между тем оба смерча сблизились и превратились в двух змей, одну водяную, а другую, словно сотканную из темного туманного марева. Змеи отчаянно извивались, били огромными хвостами, разевали пасти, демонстрируя огромные сверкающие клыки. В общем, поединок выглядел весьма зрелищно, глаз от него отвести было невозможно. Но я обратил внимание на девушек. Обе стояли, не отводя взгляды от своих змей. Губы Мари Виктуар чуть заметно шевелились. Палочка выписывала легкие замысловатые движения, но мне показалось, что Вейле все сложнее и сложнее подчинять себе стихию. Лицо Луны было совершенно спокойно и расслаблено, глаза широко открыты, шапочку она успела надеть по-другому, и сейчас было заметно, что на ее щеках играл легкий румянец, удивительно красивший девушку. Ее руки были опущены вниз, она не делала движений палочкой и, казалось, управляла своим водяным драконом только силой мысли. Возможно, Так оно и было, а возможно, двигать дракона ей помогали те самые странные существа, невидимые для всех, о которых девушка так любила поболтать. Между тем поединок воздушного и водного драконов становился все злее и ожесточеннее. Воздушный пытался рвать своего противника страшенными клыками, задушить в смертельных объятиях, но тот, гибкий и текучий, как и положено воде, постоянно ускользал. Мари Виктуар уже явно для всех теряла силы, движения воздушного дракона становились все более беспорядочными, водный теснил его, придавливая к земле, казалось, еще миг, и Вейла не выдержит. Понятно это было и самой Мари Виктуар, и девушка явно решилась ввести в бой последний резерв. Мари Виктуар сделала еще одно движение палочкой, и воздушный дракон рассыпался на сотню маленьких дракончиков. Водный замер на миг, и этого хватило небольшим дракончикам, чтобы проскользнуть мимо, устремляясь к луне. Вот сейчас они опрокинут ее на землю, вырвут палочку, протащат по помосту на потеху зрителям. Лицо Вейлы залила торжествующая улыбка, тут же сменившаяся злобной гримасой. Водный дракон тоже распался на сотню маленьких водяных лассо с петлями на концах, каждая петля со свистом ухватила за шею несущегося воздушного дракончика, остановив некоторых буквально в нескольких сантиметрах от невозмутимого лица Луны. А потом петли превратились в прозрачные водяные сферы, внутри каждая из которых бесновался и рвался на свободу дракончик. Со стороны это было похоже на сотню парящих воздушных шаров, которые на миг зависли в воздухе. Зрители зааплодировали. Зрелище и впрямь было потрясающее. Мари Виктуар отчаянно пыталась наколдовать что-то противостоящее заклятию Луны, но тут невеста драка в первый раз за все испытание взмахнула палочкой, выписав в воздухе нечто замысловатое. Водяные шары полетели в сторону Мари Виктуар, окружив ее словно виноградной гроздью, а затем все разом лопнули. Воздушные драконы, заключенные в них, развеялись сгустками серовато-голубого дыма, а вся вода вылилась водопадом прямо на Мари Виктуар, заставив Вейлу нелепо сесть прямо на помост. Она даже не смогла удержать палочку в руке, и Луна призвала оружие противницы самым обыкновенным экспеллиармусом. Вот и все. А Луна, похоже, даже не запыхалась, хотя Вейла оказалась весьма серьезной соперницей. МакГонагалл подняла палочку, показывая, что поединок закончен, и кивнула Бэгмену. «Победитель, Луна Лавгуд, Хогвартс!» — воскликнул он, и трибуны взорвались громом аплодисментов. Что характерно, Луне аплодировали и Дурмстранг с колдовстворцем, да и шармбатонцы не казались особо огорченными. Похоже, нелюбовь к директрисе распространялась и на ее протеже. Между тем Луна тоже протянула руку сопернице, помогая ей встать, и спокойно отдала палочку. У Мари Виктуар хватило ума не устраивать сцены истерик, но взгляд, который она бросила на более удачливую соперницу, ясно говорил, что поворачиваться к ней спиной Луне не стоит. Девушки ушли в шатер, а Люда объявил то, что и так было понятно. В третьем поединке встретится Никола Питерский, колдовстворец, и Луна Лавгуд, Хогвартс. Перерыв 15 минут. Во время перерыва мы успели пообщаться с Сириусевым, помахать рукой Рону, чья рыжая макушка была ярко заметна на одной из трибун, получить записку самолетик от Драка, угоститься мороженым, которое прислали домовики с кухни Хогвартса. Причем молоденькая домовушка тихонько прошептала мне, передавая рожок с мороженым, что глава просит лорда Поттера зайти в гости, если можно, сегодня же. Я огляделся. Домовики предлагали мороженое практически всем, так что появление домовушки рядом со мной никого не удивило, а ее слов никто не расслышал, кроме Конни. Что ж, раз просит, значит нужно зайти. Тем более, что я и сам собирался перекинуться словечком с домовиками, но так и не выбрался к ним до сих пор, словно что-то постоянно мешает. Кстати, выбор угощения меня сначала удивил, зима же, что-нибудь теплое предлагать уместнее. Но, с другой стороны, холод не ощущается, напротив, многие зрители разгорячились от увиденного, так что мороженое, может и остудит чей-нибудь слишком горячий темперамент. Во всяком случае, нам с Конни вполне себе зашло, да и Северус с Сириусом отведали свои порции с видимым удовольствием. В общем, не такой уж и большой перерыв так и прошел в таких мелких хлопотах. А потом на помосте появились Луна и Никола. Странно, но на сей раз между соперниками не чувствовалось напряжения, и поединок больше походил на шоу, устроенное для удовольствия зрителей. Сначала Никола ловким движением посоха запустил в воздух 7 огненных шариков размером с теннисный мяч и начал ими ловко жонглировать, а в руках Луны возникла тонкая водяная плеть, превратившаяся в блестящий обруч, который девушка стала ловко крутить, словно хула-хуп. Огненные шарики Николы превратились в огненных птиц, которые стаей полетели к Луне, но ее обруч тут же соскользнул на пол и превратился в важно ковыляющего пеликана, который, важно выгибая шею и одновременно смешно подпрыгивая, умудрился переловить всех птах Николы в свой огромный мешок под клювом. После этого пеликан смешно взмахнул крыльями и распался мелкими золотистыми и серебряными брызгами, а на Николу тут же прыгнула огромная водяная кошка, встреченная тремя огненными котами, которые уже появлялись в поединке с Юлием. Коты закружились вокруг кошки, а потом прыгнули на нее все одновременно и тут же распались клубами золотистых искр, ибо водяная кошка превратилась в ледяную статую. После этого огненные стрелы гасились водяными щитами, водяные змеи попадали в огненные ловушки, искристые молнии тонули в клубах водяного пара, свивавшегося в замысловатые узоры, сражались в воздухе орлы, сотканные из огня и воды. Поединок длился долго, несмотря на зрелищность, зрители начали уставать, и становилось все яснее, что противники примерно равны, и только случай поможет победить кому-либо из них. Судьи посовещались, и МакГонагалл подняла палочку, объявив: «Поединок окончен, жюри объявляет боевую ничью». Совершенно не расстроенные таким исходом, Луна и Никола пожали друг другу руки и поклонились зрителям, а чуть позже Кощеев объявил окончательное решение. В этом этапе Юлий Тышкевич заработал 60 баллов, Мари Виктуар – 58, а вот Луна и Никола получили практически высшую оценку – по 69 баллов. Таким образом, положение в общем зачете не изменилось, но разрыв между претендентами сильно увеличился. Первое место продолжал сохранять Никола, 214 баллов, на 2 балла от него отставала Луна, 212, у Юлия Тышкевича было 190 баллов, а у Мари Виктуар, 187. Кстати, а как эти баллы пригодятся в последнем, четвертом испытании? И что это будет за испытание? Я порылся в памяти и понял, что МакГонагалл рассказала мне только о первых трех, а вот о четвертом упомянуть не успела. Ой-ой, и почему мне кажется, что я что-то упустил? Мои дорогие, на этом заканчивается та часть фанфика, которую я называю разминочно-описательной, и действие будет развиваться более динамично. Предупреждаю сразу, слэш будет и в дальнейшем, на написание фима меня даже не стоит провоцировать, ибо единственного человека, который смог меня подбить на такую авантюру, в настоящий момент на ФБ нет. И да, напоминаю, что пишу я для собственного удовольствия и по собственному разумению, так что если кто-то до сих пор ест кактус, то душевно прошу, не надо. А всем остальным, всем, кто меня поддерживает, приятного прочтения. Примечание к части. Галим Юлия. HTTPS. 736x, 5b3.6d, 5b36d1, ЙОП30F9Е3БА 433, Огненный кот Николы, HTTPS, 99, Стараги, 56,2018.4, 11 минут и маги, Воздушный дракон Мари Виктуар, HTTPS, Дисплатис, 2017, 1.25/3689 2.280.214/BDB7F6FD8YOP6F007, Водяной дракон Луны, HTTPS, 736X, 6B2E, CC6B2ЕЦ96,603,150,240,243,153 от 5,856,733. Пеликан Луны, HTTPS, Originals, 30/21, C4/3021, C417D59BF0E1F8C731, C61D1. Поединок огненного и водяного орлов, HTTPS, Originals, 88,788E, 88788E11FDB6F657,321,094,025E34. Автору на кофе, музу на печеньке, HTTPS, то, 41001405712719 3. Глава 30, в которой герой продолжает зарабатывать себе путевку в Азкабан. Три этапа турнира прошли просто замечательно, без сучка, без задоринки. Луна уверенно держалась в фаворитах, да и испытания не были по-настоящему опасными. Это вам не в Черном озере в феврале плавать, отбиваясь от всяких недружелюбных обитателей, и не с драконом сражаться. Мне кажется, что канонный Гарри-недоучка прошел их только попущением мамы Ро и своей фантастической удачей, как, впрочем, и остальные чемпионы. И я так и не понял, для чего Роулинг понадобилось убивать Седрика Дигори. Хороший, в общем-то, парень, один из немногих в каноне, кто к Гарри по-человечески относился. Для того, чтобы потом оставленный на целое лето со злобными родственниками в информационном вакууме Натисовой Гарри сильнее мучился чувством вины и еще больше страдал, блин, таким макаром старый бородатый хрен мог своего избранного и до самоубийства довести. Какой бы ни была пластичной психика подростков, это был уже явный перебор. К тому же, меня всегда удивляло отношение канонного Сириуса к Крестнику. Нормальным оно могло показаться только канонному же Гарри, который слаще морковки ничего не кушал. А вот если представить себе такую гипотетическую ситуацию, я знаю, что мой любимый, по идее, Крестник заперт у маглов, очень злобно настроенных по отношению к нему, что он пережил очень тяжелое душевное потрясение, что его элементарно утешить некому, не говоря уж о том, чтобы нормально накормить и по голове погладить. Я буду сидеть на попе ровно и слушать сказочки одной бородатой твари о кровной защите, сгоря сдабривая все это алкоголем. Да, даже если я в розыске, есть масса возможностей смотаться и проверить пацана. Оборотная, а не магия, магловский грим наконец. Тем более, что Сириус был у дома Гарри, когда тот раздул Мардж Дурсли, наверняка слышал, как с ним обращаются Дурсли. Я это к чему все веду? Как-то, пару месяцев назад, я обрисовал похожую ситуацию Сири и спросил, что бы он сделал в таком случае. Ответ крестного был прост, как 3 копейки. Да порвал бы всю эту семейку поганую и забрал бы тебя на Гримма. И пусть, нахрен, штурмуют хоть всем Авроратом. Я в своем праве. Как говорится, почувствуйте разницу. Думаю, разница еще и в том, что здешний Сири еще и в рот Дамби не смотрел никогда. Но это уже лирика. Если бы канонный Сириус действовал по-другому, на 1-2 смерти было бы меньше. Уж на его собственную, точно, поскольку лично я склонен согласиться с версией, что смерть Сири в министерстве, это именно что магический откат, настигший его за пренебрежение обязанностями крестного. Но что-то меня опять на лирику потянуло. Вернемся к турниру. Так вот, 3 этапа прошли слишком смирно и гладко, и это настораживало. Моя старая подружка паранойя подняла голову и шипела вовсю насчет того, что все пропало, все пропало, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. И на сей раз я ее даже не пытался давить, ибо сведения, полученные мной сначала от домовиков, а потом от МакГонагалл, особого оптимизма не внушали. Глава домовиков, которого мы с Конни посетили в тот же вечер после 3-го этапа, сообщил нам, что из общины таинственным образом пропала молоденькая домовушка Туки, причем глава уверял меня, что Туки не мертва, а именно пропала и находится сейчас очень далеко, ибо ее подчинил себе некий злой маг, сумевший проникнуть в школу под чужой личиной. На мой резонный вопрос, почему злого мага не остановили щиты Хогвартса, глава печально вздохнула и сказал, что сам не понимает этого, как не понимает и того, что могло пересилить клятву, данную домовиками школе и директору. На мой вопрос, случалось ли подобное ранее, глава задумчиво ответил, что такого на его памяти не случалось. Почему я так встревожился? Дело в том, что Туки была одной из 3 домовушек, которые обслуживали комнаты старшекурсниц факультета Равенкла, и комнату Луны и ее соседок в частности. А это значило, что какие-то сведения о Луне она могла передать похитителю. И, что хуже всего, домовушка могла ранее подобрать волосы девушки, что не исключало применение оборотного. Само собой, мы с Сири срочно сотворили еще парочку амулетов, которые должны были обеспечить безопасность Луны, но дурное предчувствие продолжало меня грызть изнутри. Другой разговор, который встревожил меня не меньше, состоялся с МакГонагалл. Зря я сразу не спросил про 4-й этап. Канон все-таки умудрился меня догнать там, где я его не ждал. 4-м этапом был лабиринт, в центре которого должны были разместить кубок огня. Тот из чемпионов, кто приходил к кубку первым и касался его, становился победителем.